Открытие докторов Бореля и Робеля. Срок, данный колдуньей Арахной для размышлений, истекал. Кончались третьи сутки, и к полудню должен был явиться за ответом Руф-Билан. Желтый туман по-прежнему висел над страной, и припадки кашля все более жестокие потрясали людей, зверей и птиц. Во дворце Страшилы шли непрерывные совещания, где присутствовали все желающие. В совещаниях принимали участие Прем Кокус и Ружеро. Через несколько дней после появления желтого тумана обеспокоенный Ружеро оседлал маленький ковер-самолет и приказал вести себя в резиденцию Према Кокуса, правителя Живунов. И это было очень хорошо, что волшебный ковер сам находил путь к заданной цели, будь то хоть в непроглядную ночь. Иначе Ружеро, конечно, сбился бы с дороги в желтой мгле, покрывавшей все вокруг. Посоветовавшись, два приятеля решили отправиться за советом к Страшиле Мудрому, умнейшему человеку в волшебной стране, получившему мозги от самого Гудвина, великого и ужасного. Ковер не был рассчитан на двух человек, но, поднатужившись, все-таки дотянул Ружера и Кокуса до изумрудного города. Теперь и они вместе со всеми ломали голову над тем, как выйти из трагического положения, в которое поставила их Арахна. Уступить ей? Сделаться рабами на целый ряд поколений? Или ответить гордым отказом и погубить весь народ и в первую очередь невинных детей, которые труднее всех переносили пребывание в отравленном воздухе? Фарамант предлагал дать колдунье притворное согласие на ее требования и получить временную передышку, а затем искать средства борьбы с Арахной. Другие считали, что злую фею не так-то просто обмануть. Она потребует заложников, и если народ восстанет, заложники погибнут. Во время самого горячего спора дверь тронного зала неожиданно распахнулась, и вбежали доктора Борель и Робель. Читатели, вероятно, помнят кругленького, веселого Бореля и долговязого, тощего Робеля, двух докторов из страны подземных рудокопов. Эти друзья, соперники, вечно спорили. Вечно высмеивали один другого, но не могли провести и дня, чтобы не встретиться. Борель и Робель выглядели странно. Из ноздрей у них торчала вата, а рты были заложены большими древесными листьями, державшимися на завязках. Доктора, возбужденные, быстро бормотали что-то непонятное. Говорить им мешали листья. Тогда Борель сердито рванул завязки и убрал лист ото рта. «Открытие, великое открытие!» — завопил он. «Мы нашли средство борьбы с желтым туманом!» — подхватил Робель, тоже освободившись от листа. Ему нестерпима была мысль, что его друг один расскажет обо всем. Доктора, волнуясь и перебивая друг друга, рассказали следующее. После того, как, спасаясь от желтого тумана, рудокопы с семьями ушли в подземелье, захватив с собой и живунов, на пещеру не распространялось колдовство Арахны. Борель и Робель одни остались в поселке. С их стороны это было настоящим геройством, потому что кашляли они не меньше других. Но два доктора не думали о себе, подвергаясь длительному воздействию отравленного воздуха. Они искали средства борьбы с ним.